Глава 26. Черный король. «Джонс, конечно, молодец», — сказал Билли, когда они поднимались по ступеням главного входа в Даркмур-холл. «Ведь он мог бы просто оставить нас в беде». «Верно», — подтвердила Кейт. «Еще при первой встрече мне показалось, что он не особо любит Барнаби и леди Гренвиль». Они толкнули тяжелую деревянную дверь и вошли в прихожую, которую, как всегда, окутывал полумрак. Кейт было непривычно заходить в особняк через парадный вход, но поскольку никого не было дома, не было и смысла лезть через окно Гасса. «Джонс, конечно, молодец, и это хорошо», — проворчала она, направляясь к лестнице. «Но я не понимаю, почему мы вообще ничего не нашли. Я уверена, что моя теория верна. Вход должен быть где-то возле Даркмур-холла». Билли последовал за ней вверх по ступеням, но Гас остался стоять у подножия лестницы. Кейт обернулась к нему с вопросом. «Что случилось? Ты идешь?» Гас задумчиво смотрел перед собой. «Почему именно возле Даркмур-холла, а не в самом Даркмур-холле?» — размышлял он вслух. Затем поднял голову и посмотрел на друзей. «В загадке нигде не сказано, что вход в шахту должен находиться под открытым небом, верно?» Кейт понадобилось несколько секунд, чтобы осознать его мысль. «Конечно!» — воскликнула она наконец. «Вход вполне может быть внутри дома. Например, в подвале». Разочарование из-за неудачных поисков моментально улетучилось. Она стремительно сбежала обратно вниз по лестнице. Билли, напротив, остался на месте с крайне недовольным видом. «То есть ты хочешь спуститься в подвал?» «Ну, конечно!» — ответила Кейт. «Даже если там нет катакомб и темницы, подвал все равно должен быть огромным. Там легко можно спрятать тайный вход в подземный туннель. Вот почему я сразу об этом не подумала». «Ты серьезно?» — в голосе Билли прозвучала паника. «Чем больше я об этом думаю, тем серьезнее в этом убеждаюсь. Но только не начинай снова про проклятие и привидения, Билли!» Билли хотел что-то возразить, но передумал и лишь угрюмо уставился в пол. «Думаю, попробовать стоит», — сказал Гас, указывая на дверь, ведущую в служебные помещения. «Дверь в подвал на кухне». «Ну тогда вперед», — сказала Кейт и зашагала туда. «Прямо сейчас?» — испуганно спросил Билли. «А почему нет?» — крикнула Кейт через плечо. «Мы одни в доме. Лучшего момента у нас не будет!» Кухня выглядела так, словно ее перенесли сюда из средневекового замка. Огромные столы с зазубринами от ножей, чугунные сковороды, помятые латунные кастрюли и массивная дровяная печь. Лишь сияющая электрическая плита и небольшой кухонный комбайн напоминали о том, что Даркмур-холл все-таки знаком с достижениями цивилизации. Дверь в подвал находилась в дальнем конце комнаты. Гас открыл ее и нащупал выключатель сбоку. Старая лампочка замигала, заливая тусклым светом узкую, круто уходящую вниз лестницу. Гас шел впереди, за ним Кейт. Билли же нерешительно замер перед ступенями. Он нервно переминался с ноги на ногу, и Кейт сразу поняла, что внутри него разгорелась серьезная внутренняя борьба. В конце концов, он, однако, взял себя в руки и последовал за ними. Ступени были гладкими и потертыми, и казалось, что они вообще никогда не закончатся. Спустя вечность ребята, наконец, достигли нижнего этажа. Перед ними тянулся длинный коридор, от которого в обе стороны расходились массивные деревянные двери. Неоштукатуренные стены из серого камня и сводчатый потолок напоминали Кейт настоящие средневековые катакомбы. Похоже, в старых историях была доля правды, и вскоре стало ясно, что и легенды о лабиринте возникли не на пустом месте. Коридор разветвлялся каждые несколько метров, то поворачивая налево, то направо, образуя целую сеть туннелей, которая простиралась под всем особняком. За дверями находились кладовые, чуланы и бывшие комнаты слуг. В одной из прачечных висел ряд белых простыней. В маленькой кладовке громоздились мешки с картошкой, но чем дальше они заходили, тем больше помещений оказывались пустыми. В дальней части подвала пыльные паутины и мышиный помет свидетельствовали о том, что здесь уже давно никто не бывал. Старые лампы мигали, шаги глухо отражались от стен, а воздух был спертым и затхлым. «Что мы вообще ищем?» — спросил Билли, осмотрев очередную пустую комнату. Вид у него по-прежнему был нервный и беспокойный, но панических ноток в голосе поубавилось. «Понятия не имею», — ответила Кейт. «В этом и смысл потайной двери. Ее так просто не найти». «Мы будем обращать внимание на все, что кажется необычным», — сказал Гас. «И помните, что второй раз сюда спуститься будет не так-то просто. Нам нельзя ничего упустить». Они тщательно обшарили подвал, простукивали стены в поисках пустот, проверяли пол на наличие подозрительных трещин, дергали железные кольца, вмонтированные в камень, надеясь, что это потайной механизм, даже попытались сдвинуть несколько бочек в особенно темном углу. Но все было тщетно. Никаких скрытых дверей, тумблеров, рычагов, ни даже потайного люка в полу. Воодушевление понемногу покидало Кейт, угасая с каждой неудачей. Когда они повернули за очередной угол, коридор внезапно закончился тупиком — дверью. Гас открыл потертую деревянную створку и включил свет, единственную лампочку, которая, как ни странно, зажглась. Две ступеньки вели в небольшую комнату, в которой пол был выложен черно-белой плиткой, а вдоль стен стояли массивные полки. На полках скопился толстый слой пыли, и когда Кейт попыталась сдвинуть одну из них, в воздух поднялись серые клубы. Но полка даже не шелохнулась, будто была намертво прикручена к стене. «Опять ничего», — разочарованно пробормотала девочка. «И это была последняя комната. Да быть не может! Что-то же здесь должно быть!» В этот момент по подвалу разнесся звук. Билли резко обернулся. «Что это было?» «Не знаю», — ответила Кейт. «Скорее всего, где-то наверху, в доме». «Нам лучше подняться наверх», — сказал Билли. «Мы и так уже слишком долго тут торчим». Кейт вздохнула. «Может, ты прав. Хотя я все равно считаю, что...» Тихий голос Гасса прервал ее. «Черный король». Гас задумчиво смотрел в пол. «С чего вдруг ты про него вспомнил?» — удивился Билли. «Здесь плиточный пол», — ответил Гас, словно этого объяснения было достаточно. «Ну и что? Какая разница?» Билли повернулся к двери. «Пошли отсюда!» «Нет, не все равно. В остальных комнатах пол каменный или бетонный, а здесь плитка». Гас внимательно осмотрелся. Снова донесся звук, приглушенный глухой удар, будто что-то упало на пол. «Билли прав. Нам действительно пора уходить», — настороженно сказала Кейт. Но Гас словно не слышал ее. «Черный король», — повторил он, глядя на пол. «Гас, давай уже», — подгонял Билли. «Здесь нет никакого короля. Нам нужно уходить». Гас не обращал на него внимания. Он напряженно разглядывал плитки и начал считать их вдоль стены. «Восемь!» — пробормотал он. «Вы это слышите?» Билли, который уже вышел в коридор, прислушался, а затем широко распахнул глаза. Кейт встала рядом с ним и теперь тоже услышала. Где-то в подвале, далеко, но совершенно отчетливо, раздавалось шарканье. «Кто-то идет!» Билли явно изо всех сил старался сохранять спокойствие, но при этом заметно побледнел. «Что нам теперь делать?» Тем временем Гас уже закончил считать плитки вдоль другой стены. «Восемь». Он поднял голову, и его глаза загорелись. «Это оно!» Билли уставился на него с открытым ртом, и его паника мгновенно сменилась яростью. «Понятия не имею, что такого великого ты обнаружил в этом полу, но если мы срочно не найдем запасной выход или хотя бы хорошее укрытие, нам крышка, мягко говоря». «Разве вы не понимаете?» — Гас указал на пол. «Черный король! Он здесь, в этой комнате!» Где-то в другом конце подвала с грохотом захлопнулась дверь. Затем снова послышалось шарканье, еще одна дверь захлопнулась, шаги приближались. Кто бы ни бродил здесь внизу, он явно что-то искал. Или кого-то. Кейт схватила Билли за рукав, втащила его обратно в комнату и притворила дверь, оставив крошечную щель. Это укрытие было не хуже других. Если их действительно разыскивали, то спрятаться здесь было практически невозможно. Но это все равно лучше, чем стоять посреди коридора. «Теперь говори медленно», — сказала она, пристально глядя на Гаса. «Ты хочешь сказать, что нашел черного короля? Того, что охраняет вход в шахту?» Гас кивнул. «Думаю, да». Билли огляделся. «Но где? Здесь же только пустые полки!» Гас указал на плитки. «Не полки. Пол». «Будь добр, не заставляй нас вытягивать из тебя каждое слово!» — проворчал Билли. «Плитки выложены черно-белым узором», — объяснил Гас. «С каждой стороны их по 8. Всего 64 квадрата, как на шахматной доске». Билли уставился на него непонимающе, но Кейт начала догадываться. «Ты имеешь в виду, что черный король — это шахматная фигура?» «Именно», — просиял Гас. «Фигуры в шахматах всегда расставляют одинаково. Если предположить, что белые фигуры стоят у двери, а черные — у противоположной стены, то есть только одно поле, где может стоять черный король». Он указал на четвертую плитку слева, наполовину скрытую под полкой. «Вот здесь». Кейт подошла ближе, опустилась на колени и провела рукой по плитке, ощупывая стыки. «Здесь ничего нет. Это обычная плитка». Нежданный гость уже был так близко, что ребята слышали, как за ним захлопываются соседние двери и как неумолимо приближаются его шаги. Билли тревожно переводил взгляд с двери на друзей. Гас тоже опустился на колени и начал проверять белую плитку вместе с Кейт. Они постучали по ней, попытались надавить, но она не двигалась. «Как там говорилось в загадке?» Кейт перешла на шепот, чтобы их не услышали из коридора. «Черный король стойко хранит путь к мечте!» Она задумалась, но вдруг просияла. «Стойко! Вот ключевое слово! Нам нужно встать на плитку, чтобы увеличить нагрузку!» Она поднялась и ступила на белый квадрат. Раздался слабый скрип, плитка чуть-чуть прогнулась, но ничего не произошло. «Помоги мне, Гас!» — зашипела Кейт. «Я недостаточно тяжелая!» Гас поставил ногу рядом с ней. «На счет три переносим весь вес на плитку!» — прошептала Кейт. «Раз, два, три!» Опять раздался скрип. Плитка окончательно осела, утопив их ноги почти на сантиметр. Щелчок. Внезапно полка перед ними начала отъезжать в сторону. Из открывшегося прохода дохнуло теплым затхлым воздухом. Взвизгнув, из темноты выскочила мышь и исчезла в противоположном углу. Время замерло. Дети застыли, потрясенно глядя на открывшуюся высокую черную дыру, пытаясь осознать, что только что произошло. Билли первым нарушил молчание. «Мы сделали это!» — воскликнул он. «Вход! Мы его нашли!» Его голос эхом разнесся по комнате, просочился через щель в двери и полетел в коридор. Все трое переглянулись, испугавшись собственной неосторожности. Кейт бросилась к двери и прислушалась. Никаких шагов. И двери не хлопали. В воздухе повисло затаённое молчание, словно стены замерли в напряженном ожидании. Затем снова раздалось шарканье, на этот раз быстрее, и прямо в их сторону. «Он идет, — прошептала Кейт. «Нельзя, чтобы он нашел вход!» «Он ни в коем случае не должен нас найти!» — прошипел Гас. «Иначе тетя поселит меня здесь, в подвале!» «У нас только один выход!» — прошептала Кейт и указала на проем. Нам нужно туда!» Билли уставился на нее. «Ты с ума сошла? Ни за что!» Поступь становилась все громче. Еще несколько секунд, и их обнаружат. «У нас нет времени! Он уже здесь!» Кейт вошла в грубо высеченный в скале проход, который через несколько шагов тонул в кромешной тьме. Она обернулась и увидела, что газ идет за ней, но Билли замер на месте, словно прирос к полу. «Ну же, Билли, не стой!» — зашипела Кейт. Билли метался взглядом между потайным ходом и дверью, не в силах решить, какая из двух опасностей страшнее. Внезапно шаги стихли. В щели двери мелькнула тень, а затем дверь начала открываться. Это избавило Билли от необходимости выбирать. Он сорвался с места и пронесся мимо Кейт и Гасса прямиком в непроглядную темноту. Девочка дернула за тяжелую полку, и потайная дверь захлопнулась в тот самый момент, когда в комнату вошел мужчина. С тихим, но отчетливым щелчком замок встал на место, отрезая последние лучи света, пробивавшиеся в каменный туннель. Мгновение, и мир вокруг них погрузился в абсолютную тьму.